гуру. Дом духа есть та область сознания, где сосредоточено все, что касается духа. Она может быть или очень мала, или огромна, все зависит от накоплений. Но какова бы она ни была, большая или малая, ее можно постоянно расширять и наполнять новыми сокровищами. Все, что от красоты, все, что прекрасно, можно спокойно вводить в эту область. Принцип красоты будет безошибочным критерием при определении собираемого материала. Точно так же и все положительные качества духа украсят его дом. Интересно отметить, что положительным качествам духа безоговорочно соответствует принцип красоты. Безобразный страх, малодушие, лицемерие, предательство, злоба, раздражение и все прочие темные качества. Но дом духа украшается красотою. Точно так же и мысли, если прекрасны они, украшением дома послужат. Каждое мгновение можно приукрасить его, можно делать это всегда, не допуская в сознании безобразия. Дом духа принадлежит его владельцу. И от владельца зависит, как сделать его еще более сияющим и прекрасным.